Зал суда. Первый день. Клон Ту-1. 34 КЭП. Вы признаете предъявленные обвинения, уже не командир? Отлично. Нет, сэр. Слово предоставляется военному прокурору Галактической Республики, советнику юстиции первого класса. Ввиду открывшихся обстоятельств, в связи с материалами, предоставленными Центром специальных операций Галактической Республики, Великая Армия Республики снимает обвинения с клонов КС-88-51 и ДВ-306 в полном объеме, с клона, серийный номер Ту-1-34, в части. Так из материалов дела следует. Военный трибунал Великой Армии Республики постановил признать клона командира Ту-1-34 КЭП невиновным по обвинению в нападении на офицеров ВАР, неподчинению приказов в части, а также нанесению ущерба имуществу ВАР в части. Признать клона командира Ту-1-34 КЭП виновным в нарушении воинской дисциплины, выраженной в невыполнении приказа, повлекшей материальный ущерб ВАР на сумму, из-под стражи освободить. А на выходе из здания трибунала меня ждали они. 2/3 легиона 102-го специального корпуса тактической разведки и половина экипажей 102-го звездного. Пилоты, техники, рядовые. Все, кто не был на дежурстве. Да, мне бы искренне так хотелось в это верить, что они будут там стоять, но реальность слегка отличалась. Ждали меня всего трое. Дэнч, Скар и сопровождающий истцо, судя по всему, джедай, стоявший в стороне, но явно ожидавший моего выхода. Ну, им, по крайней мере, позволили доспехи сохранить. Это я как идиот в спортивном костюме. Ну, что, ребятки, раз уж вы все тут, Бардан Джусик, представился подошедший к нашей тройке джедюк, не давая даже рта открыть встречавшим. Раз уж вы все здесь собрались, позвольте мне вас сразу ознакомить с вашим новым назначением, ну и поздравить наконец с увольнением из регулярной армии и припроводить вас всех троих на новое место службы. Целый джедай, ради троих клонов, а собственно, сэр, при всем уважении, какого хрена тут происходит? Скар, братишка, иного я и не ожидал. Пойдемте, по дороге расскажу. Джедай небрежно махнул рукой и развернулся в сторону пандуса с аэрокарами и засеменил от выхода. Час полета до стартовой площадки челнока был полон слов и впечатлений. От помощника Орлигана нашего ЗМ мы узнали, что в ВАР, опасаясь бунта, впервые были приняты беспрецедентные меры безопасности. Наш бывший 102-й сидел на планете практически в осадном положении под охраной половины планетарного гарнизона, помня демарш генерала, бывшего генерала Дженк по поводу ареста Дэнча. Сариссу сняли с поста и вытурнули с Корусанта. На Камина после нашего отбытия начался бардак и брожение, которые до сих пор никто не может прекратить. Нет, клоны схавали приказы прекратить сепаратистские настроения, но к командованию в целом доверие упало в ноль. Да, бойцы подчиняются, но на рожон уже не лезут, предпочитая потерям и дурным приказам собственную безопасность. Со стороны все смотрится красиво, республика получила профессиональную армию, которая заботится как о мирном населении, так и о ресурсах, которые теперь экономит. А вот изнутри, джедаи внезапно осознали, что клоны, тоже живые и способны чувствовать. Точнее, осознали это в Совете Храма, когда очередная какая-то компания просто забуксовала откровенными неисполнениями прямых приказов. Нет, все в рамках уставов и технических возможностей. КНС, видя неторопливые ворочания со стороны, приняли это за слабость и ломанулись в атаку по нескольким ключевым точкам напряжения. И феерически получив в зубы, откатились. И кроме джедаев того факта, что это целиком и полностью заслуга клонов, никто не видел и не понимал. То есть получилось то, чего я добивался и боялся одновременно. Армия, как самостоятельный механизм, внезапно показала зубы и громко рыкнула в сторону поводка на условного хозяина, а потом из принципа показательно больно подрала армию дроидов, не сходя с позиций. Вадиан, чего тут еще скажешь? И вот это вот самое не имею технической возможности в процессе вскрыло столько проблем со снабжением и чудовищных попилов, что утаить это стало нереально. Канцлер довольный мечется, разгоняя недовольных по углам, подтверждая усиление своих полномочий, в Сенате перманентная грызня навозных жуков, на фронте все замерли в напряженном ожидании не пойми чего, КНС грозится люто отомстить, убежавшие дезертиры изредка всплывают в качестве партизан в тылу противника, наводя на миры конфедерации нелетальные ужасы. По поводу последнего в ЦСО стоит систематический бардак из-за неконтролируемых повстанческих групп. В общем, все довольны, Все пределы, война наконец стала войной из-за огромной вовлеченности в сами действия жителей галактики. И только небольшая кучка разумных знает, что началось все из-за нескольких очень своевольных клонов, напинавших прилюдно жопу одному сильно падаванистому, но нынче генералу, на что тот совершенно по-детски обиделся, и что самое странное, его даже за это пожурили, дескать, тоже чего-то там превысил. Потом, в храме, ну и выяснилось, что процесс в конце сделали открытым и показательным исключительно, чтобы успокоить тех самых клонов, которые, как оказалось, очень сильно интересовались событиями нашего ареста и в целом проявляют нездоровый практический интерес к судьбе своих братьев, в связи с чем нас надо срочно с глаз долой убрать куда подальше, чем он, Бардан Джусик, собственно, и занимается. И да, проще было бы списать окончательно на какой-нибудь героической миссии, где героями становится посмертно, но, чем мы сейчас целее, тем проще джедаям контролировать армию. Если мы, да что там мы, просто кто-то в критической массе своей по-тупому кончится показательно, недовольство войск перерастет в бунт согласно аналитическим справкам. Знают это только в Совете и некоторые начальники. Поэтому из вариантов был выбран тот, который устроил всех, чем я, собственно, и договаривался с Зеем. Бура надо забрать, говорю, откидываясь на спинку кресла возле верстака, выворачивая крепежку от грудной пластины, зажатой в тиски, бухает сильно. Голос Варов из голограммы был уставшим и слегка нервным. Сломается скоро, ты уж поторопись, завтра приму обеспечение и приеду. У нас тут неделя подарков выдалась. Конец флешбэка. Поворочившись еще немного, успокаивая себя мыслями, что уж на Манаане я с парнями поговорю спокойно, и в сотый раз прокручивая возможный план действий на будущее, уснул. Интересно, а чего с нами столько раненых отправляют? И куда мне этого фантасмагорнутого, но очень внимательного сержанта девать? Повклон сержант КТ-220-426 позывной Джонни. Ну не плачь, Джонни, все наладится. Буквально повиснув сзади на моей шее, ободряющим тоном сказал 42-й. Мы находились в пустующем кубрике на шестерых. Небольшая комнатка с минимумом удобств. Небольшой стол, пара шкафов и по три койки, закрепленные на боковых стенах. Именно тут до недавнего времени располагался мой отряд. До того, как я попросил всех перевестись в другие части, никто из подчиненных и не был против свалить от меня подальше, скорее наоборот, я просто дал им намек, что если они хотят свалить, то пусть уходит. Лишь 42-й, в свойственной ему манере, отказался сменить командира. С тобой весело, не хочу опять быть в подчинении всяких бубушек. Мне оставалось лишь вздохнуть и потрепать его немного отросшие волосы. Но даже все эти неприятные события можно повернуть в свою пользу. Как завещал инструктор, обрати свое поражение в победу. И у меня уже есть план, как перевести итоги операции на Умбре лично для себя в положительные значения. Спецотряд, пока он еще на корабле, вот что нужно, чтобы распутать клубок странных событий, подмеченных мной за последние несколько месяцев. Найти командира отряда, ради которого мы в общем-то и высаживались на Умбру, оказалось хоть и не слишком сложной, но немного выматывающей задачей. 2 часа поисков на пару с 42-м окончились встречей лицом к лицу с Кэпом, найденным в медицинском отсеке. «Ты что здесь делаешь?» С явной угрозой встретила меня его фраза, брошенная со взглядом хищника, приготовившегося к атаке. «Ищу вас», абсолютно серьезно ответил я. «Ты не понял, почему ты сейчас не арестован?» По неосознанному небольшому, на пару градусов, наклону головы, я понял, что Кэп, хоть и пытается это скрыть под маской агрессии, удивлен происходящим. Иногда удобно быть способным читать язык микрожестов тела. Действовал согласно законам республики, чистая, хоть и обобщенная правда. Охереть! С какого момента расстрел гражданских предписывается законами республики? Правая ладонь Кэпа сжалась в кулак, нехорошо. Со времен Ривана, сэр, быстро, насколько это было возможно, я открыл на датападе нужное соглашение, что выпустило меня из-под взора военного суда. Благо, нужная вкладка была сохранена и никуда не запропастилась. Кэп пробежался глазами по строчкам текста. Охуеть, одно слово и полное замешательство было его реакцией. Отлично, значит, можно переходить к делу. Командир Кэп, сэр, придал своему голосу более официально военный тон. Возьмите меня к себе в отряд, сэр. Ты не офонарел, а, считаешь, что если официально ничего не было, то все, типа окей. Шел нахер с глаз моих, и чтобы больше я тебя не видел, После тирады Кэп уже наполовину развернулся, и тут я пошел ва-банк. Мне нужна ваша помощь в раскрытии заговора внутри республики, сэр. Что? Сначала медленно ко мне повернулась его голова, а затем с опозданием и все тело. В смысле? Приподнятая бровь. Хорошо, я смог его заинтересовать. Судя по моим наблюдениям, в верхушке республики либо затесался двойной агент, либо кто-то ведет свою игру. Достал свой дневник и продемонстрировал Кэпу разворот с блок-схемой разных странных событий, что происходили в стане Вар в последнее время. Кто-то работает против Ордена джедаев. Первые серии клонов, что были созданы по заказу Ордена, беспрекословно подчинялись джедаям. Постепенно эта ситуация стала меняться, и уже 5000-я серия подчиняется приказам одаренных, только когда они идентичны их собственным планам на сражение. Серия за серией клоны отдаляются от взаимодействия с джедаями, и это все лишь общая тенденция. Недавние волнения в среде высокого командования Вар, клоны-командующие заняли слишком прочные позиции, и джедаи, поняв, чем это им угрожает, попытались их сместить. Как вы, наверное, знаете, безрезультатно. Кто-то пытается руками клонов показать, что джедаи не нужны республике в военном плане, ни в оперативно-тактическом, ни в стратегическом. Скоро репутация ордена упадет слишком низко. На плаву ее пока держат 501-й легион под предводительством генералов Кеноби и Скайуокера, что проводит операции невероятной сложности. Но этого скоро будет не хватать, поэтому я попросил о переводе в 102-й. Мне удалось узнать, что изначально им командовал клон-заместитель самого магистра Йоды, но какими-то махинациями его отстранили, а информацию о нем стерли. После этого 102-й провел множество операций, доказывающих самостоятельность клонов в отрыве от джедаев. Именно этот легион стал началом всей цепочки событий. Но выяснить, кто дергал за ниточки, я не смог даже изнутри этого легиона. Поэтому, пожалуйста, возьмите меня в отряд и помогите разобраться, кто пытается разрушить республику. Мы должны предотвратить заговор, либо, чуть не сказал, присоединиться к нему, но для подобных разговоров пока не время, навести орден джедаев на источник опасности. Мда, Кэп еще в начале моего рассказа смотрел на меня офигевшими глазами, а под конец так вообще завис. Ну, подождем, пока он переварит информацию. Про меня только не забудьте. Со смешком 42-й выпрыгнул из-за моей спины. Всегда буду с тобой, Джонни. Клоуны, бль, тихонечко ругнулся Кэп. Бойцы, я не буду спрашивать вас о разнице, где я и где то, что вам кажется тут происходит, и чем мы тут все занимаемся, но если у тебя лично есть какие-то подозрения, то берешь, значит, планшет, на, пишешь, на, рапорт, на имя своего непосредственного командира со своими, на, подозрениями, и топаешь, на, к нему. Раз ты такой знаток законов республики, вот и поступи по закону, раз не знаешь, как иначе. Че молчишь, боишься, что посадит на губу от греха подальше? Правильно боишься, боец. Это армия, парень, тут инициатива ебет инициатора во все дыхательные пихательные, а ты суток не прошло как после боя, да еще и хрен пойми под следствием или как, даже знать не хочу. Я тебе страшную военную тайну открою, если ты сам не заметил, комплектация моего отряда от меня ни хрена почти не зависит, ибо начальство у меня тоже есть. Хочешь вас нас, докажи, что достоин, делом. Покажи соответствующий уровень подготовки, ну и безупречный послужной список к рапорту о переводе приложи, а там, как повезет, подразделений соответствующих в ВАР, мать ее, валом, на, думай, боец, работай, если проявишь себя, тебя сам найду, позже, если захочешь, а теперь круом, шагом арш, Йенпов. Степень моего персонального охуения можно было описать исключительно на хаттизе. Для того, чтобы доставить медкапсулу с пришедшим в себя и слабо улыбающимся Дэнчим Наманаан в руки нашего любимого доктора Фы, который только услышав про возможность провести дополнительные исследования в процессе излечения, прибыл на стыковочную станцию лично. А вот в процессе посадки я слегонца охренел, протер глаза, напялил шлем, запросил данные телеметрии у пилота, потупил в экран ДКИ, повернувшись к не менее охреневшему Скару, спросил: «Это чё там плещется в водичке, гало?» Скар многозначительно угукнул. Подошедший бур глянул в иллюминатор Медвака, сунул нам в руки планшет с открытой страничкой местного интернета и свалил обратно к Дэнчу. Опустив взгляд, я слегка опешил простотой решения проблем в республике. Гало после посадки исполнять свои функции медтранспорта и мобильного госпиталя уже не мог как корабль. Поэтому его аккуратно подлатали, заштопали, подняли на орбиту, отбуксировали на Манаан, ликвидировав форпост ВАР под водой, спустили на поверхность и забубенили еще одну клинику для солдат ВАР, плавучую, вместе с форпостом и планетарным гарнизоном. Персонал, естественно, сменили, Инжи на другом аппарате бороздит большой театр, узнавал. Логичное решение, где штампуют, там и лечат. Судя по этой логике производственных комплексов клонов в республике, машинально схватился за голову в шлеме. Ай да Палпатин, ай да самки собаки сын. Сомневаюсь, что это его задумка, но кроме Камина и Манаана получается крупных производств еще как минимум три. По крайней мере, это объясняет недавние реформы с перебивкой серийных номеров идентификаторов среди рядового состава. Типа, врага запутать. Ага, сейчас, чтобы реальное количество войск скрыть в канцелярщине и бюрократии. А войск сейчас получается до хрена. Естественно, мелкие возмущения полугодичной давности почти забылись, ибо ротация, раз и увеличение количества, два. Ну и новички на стариках и их байках пока поймут, что к чему, и как оно работает, три. ХМ, в принципе, все на своих местах. Палыч таки гений. Предусмотрел даже такое, сука, ненавижу падлу, но уважать его реально есть за что, и куда, получается мандалорцы рыпаются, против кого, единственное, что идет не по канону, как я его помню, количество потерь и хронология войны, ну и то, что я делал лично, бля, эта вселенная сопротивляется стороннему влиянию, или я такой маленький, а надо ли мне во все это влезать, так влез же, что ты хочешь от меня, сила местная. Что ты от меня хочешь? Нахрена я тут, Кэп? Бур забрал планшет из рук и надел шлем с поясного крепления на голову. Садимся. Задержимся или сразу назад? Ну да, хороший вопрос. Я думал, что оно по дороге все рассосется, но, видимо, поговорить с парнями придется. Лучше, конечно, в Березках, но и тут бары неплохие, а уж как обосноваться перед высоким начальством, придумаю. Спустимся всем составом в тренировочные к молодняку. Погоняем, если будет от того состава что-то. Отряд разваливается, и мы, видимо, успели таки друг друга слегка задолбать за то время, что носимся по галактике маленьким дружным коллективом. Только если сейчас я с ними разосрусь, как обратно лететь? Блин, эх, сразу на Корусант не получится. Шаттл через сутки, а тут и лаборатория есть, в случае чего ФИ поможет с анализами, отвернувшись к колпаку иллюминатора, добавляю на выдохе. Простите. «Парни, что-то я совсем в разнос пошел, а ныть не хочу». Скар, сидящий напротив в кресле, молча застегнул привязные ремни и, как-то странно взглянув на нас с Буром, молча напялил шлем. «Как скажешь, командир», — устало выдохнул Бур, — «как скажешь». Медывак плавно заходил на посадку на отдельную служебную платформу космопорта Манаана, и ласково, все же пилот, ас, ткнулся опорами в покрытие. Снаружи уже толкались несколько манаанцев сопровождения. Разгружаемся тут только мы, после чего транспорт полетит на переоборудованное гало. Медик в сопровождении окинул нас, толкающих платформу с капсулой наружу, насмешливо невыспавшимся взглядом, пожелал удачи и захлопнул люк изнутри, стоило нам спуститься на поверхность. «Добрый день, командиры, ну, что у вас на этот раз случилось?» Спросил, хватаясь за сканер ФИ, и тыкая им в порты капсулы. Мгновенно посерьезнел. «Готовьте операционную. Быстро. Все потом. Да осторожнее вы!» Прикрикивая на персонала и оттесняя нас от капсулы, зачастил доктор, забулькав камлинг уже на местном языке. «Бля, в храме джедаев было, как всегда, спокойно. Само умиротворение, казалось, способно было заглушить любое случайное эхо в величественных стенах этого монументального храма. Блики от заходящей звезды Корусант Прайм выписывали интересные силуэты от находящихся в холле статуй, по которым в одиночестве брел, опираясь на клюку, задумчивый 800-летний грандмастер ордена джедаев. Вслушиваясь в потоки окружавшей его силы, он размышлял о будущем так, как могут только долгоживущие, спокойно и размеренно, словно метроном, отмеряя каждому рыцарю свою роль и коря себя за допущенные ошибки. Казалось, что этот излучающий величие разумный не способен сейчас ни на что отвлечься или прерваться в своих размышлениях, как «Магистр Йода, Магистр Йода». Пронеслось по коридору храма, Магистр Йо, фух, да ох, фух, здрасте, смутилась, догнав и встав на вытяжку перед седым чебуратором, невысокая в рамках человеческого восприятия Тагрута. Что нужно тебе, падаван неугомонный, спросил, выныривая из своих мыслей, магистр ордена. Магистр, прошу простить меня, просто я тут, а вы вот и, я, торопилась, совсем из головы, вот, нашлась наконец Сокотана, а это была именно она, мгновенно меняя тон и силу голоса, спускаясь почти в шепот, должна вам кое-что сообщить, то есть мне нужен ваш совет, вот, наставника своего спросить ты должна, раз уж есть он у тебя, простите, магистр, но это как раз по поводу моего наставника, учитель Скайуакер, он, замялась маленькая Тагрута, что он, вперев недоуменный взгляд в падавана, спросил вполне нормально старый Гретчин, он, похоже, сильно расстроен операцией на Умбаре, магистр и, да, не ожидали мы, что стороне темной один из рыцарей наших поддастся сможет, потеря это для нас большая, потеря это, покивал головой Йода, не в этом дело, магистр, то есть и в этом тоже, просто, ну говори уже, как с маленькой и опять без своей перестановки слов сказал Йода, магистр, поймите меня правильно, просто, я не то, чтобы знаю, но подозреваю, и очевидно, что у учителя, возможно, есть какие-то очень отношения с сенатором Амидалой на дружбу учителя своего намекаешь ты, падаван юный, утвердительно кивнул Йода. Но, как вы, молодость глупа, говорят, и ошибкам склонна, тронулся к ближайшей скамейке, расположенной между статуей, старый мастер, но не только молодость ошибки совершает. И тому я прямой свидетель в годах своих, да, именно так, много ошибок совершил я, и еще больше совершу быть может, на то воля силы великой, совета пришла просить ты, падаван юный, да, так вот совет тебе мой, не совершай ошибок учителя своего, смотри сердцем, найди покой в нем, и доверься силе, да, сыс, спасибо, магистр Йода, выводы свои при себе оставь, нет эмоций, есть покой, нет неведения, есть знание, нет страстей, есть ясность мыслей, нет хаоса, есть гармония, автоматически закончила строчки кодекса Тана. Поняла вас, магистр Йода, спасибо за мудрость, поклонилась сидящему на лавочке перед ней Тагрута. Беги по делам своим, падаван юный, улыбнулся вслед убегающий по коридору Асеки старик, и уже вполголоса добавил, когда ж ты шифроваться научишься грамотно, придурок моложавый, и куда Оби-Ван смотрит, учителя Хаттовы, оборзели, молодежь. На этом месте прерванный прорывом завесы из тьмы старый магистр на секунду замер, всматриваясь в неведомое и грядущее, а спустя пару секунд глубоко всхлипнув, продолжая смотреть в никуда, спросил сам себя, даже так, а если не получится с наследниками, то нужен ли ты нам сейчас, Скайуакер юный, не может быть, чтобы все потеряно было, не может, стукнув тросточкой по полу, он с неожиданной грацией и скоростью засеменил по полу в сторону жилых комплексов храма, что-то бубня чисто по-стариковски себе под нос. «Заурр!» – мурлыкнула полукошка в темноте гостиничного номера в сторону кровати. «Спишь? Отстань, Далуда!» – возмутился в полумраке комнаты клон с чудовищными шрамами на теле и лице, переходящими в выпирающие импланты. «Меня для тебя новость и задание!» Напрягшийся клон, хоть этого и не было видно, превратился в сжатую пружину перед броском. «Мы ее нашли!» – хихик, видя, как сжался кулак, сгребая простынь, на которой распластался клон, обнаженная кошка, вильнув бедрами, в полумраке блеснула глазом от упавшего сквозь занавешенное окно отблеска рекламного щитка. «Что за задание? Тебя будет всего один шанс, но тебе понравится, МРР. Примечание к части. На сегодня пока все. Приятного чтения. Долгие дороги к дому. Всю дорогу, пока транспортник с медкапсулой опускался глубже и глубже под толщу манаанских вод, Скар молчал и смотрел куда-то в бок за колпак иллюминатора, проецируемого тонкой прозрачной пленкой силового поля. Бур постоянно елозил задницей по сидушке, нервничал. Всплыли мы на этот раз в грузовом ангаре, где одноразовую капсулу для транспортировки сцапал манипулятор и аккуратно переставил на пирс, пока подлодка пришвартовывалась. Конечно, в медкомплекс нас не пустили, и проведя 4 часа перед входом в оперблок в практически абсолютной тишине, мы, естественно, устали от ожидания, от постоянного накручивания себя, от лишних домыслов. В конце концов, когда помощник доктора Фы, худенький акулоид с невыразительной бледно-бирюзовой кожей в мелкую фиолетовую крапинку, вышел и таки успел промямлить, что восстановительные процедуры займут какое-то время, но операция прошла успешно, и пациент скорее всего будет жить. Лично испытал. Да ничего я не испытал. Равнодушие, наверное, и толику облегчения. И так накрутил себя сверх меры, пытаясь понять, о чем думает Скар. А он просто кивнул, и когда медик в коричневом фартуке и облегающем бесцветном комбинезоне ушел обратно, просто повернулся ко мне. Ну, началось. Кэп, ты знаешь, как я к тебе всегда относился, и сила в свидетели, пошел бы за тобой в любое пекло. Мы через многое прошли, но... Он прервался, делая тяжелый вдох, и на секунду опустил глаза. Собравшись с мыслями, он как-то тихо, смотря в глаза, продолжил. Умбра, Кэп, это ведь была никакая не химия в воздухе. Я не хочу в какой-то момент узнать, что мой командир поехал крышей. Ты знаешь, я не боюсь смерти. Мы все не боимся. И да, согласен, там было хреново. Я не ухожу никуда и не собираюсь, но я сейчас очень хочу понимать, ради чего я буду рисковать своей жизнью в следующий раз, если мой брат так легко может сорваться в неадекват. Я не хочу закрывать их, ткнул он пальцем в сторону Бура, собой, от тебя. Ну вот и что ему сказать, точнее, что сказать, я знаю. Знаю все эти слова, которые можно построить в предложении и переубедить его, и он поверит. Он очень хочет верить, и не могу. Братишка, я, начал говорить одновременно с Буром. Парни, вы чего, погодь. Тут, ай, как оно меня все задолбало. Скар, кто мы? Боец немного помялся и также, не отводя взгляда, сказал. Солдаты республики. Это сейчас мы солдаты. Эта война когда-нибудь кончится, а ты думал, что будет после? Я вот думаю. Каждый день мы куда-то летим, что-то делаем, воюем, лезем в самые темные задницы этой галактики с риском свернуть шею, только чтобы какой-то разумный, сидя в своем доме где-то на какой-то планете или в колонии, мог быть уверен, что у него завтра что-то получится. У них это завтра есть, у нас нет. У тебя есть свой дом, вот прямо чтобы дом, чтобы тебя там ждали или чтобы туда хотелось вернуться. У меня вот нет, только трюмы и каюты кораблей, ну и березки, в которых всегда можно отдохнуть или переночевать. Раз, два, неделю, месяц, но не весь остаток нашей, теперь уже долгой жизни, которую я очень боюсь потерять. Да, братишка, я боюсь смерти, гляжу в слегка расширенные глаза боевого побратима и краем глаза замечаю, как слегка придвинулся и напрягся Бур. Это глупо, я знаю. А еще, как ни странно, я боюсь за вас. Себя не жалко. Ну, то есть, конечно, жалко, но не до такой степени, а вот вас угробить не хочется. Конечно, мне крышку рвет. Когда нас там, в лаборатории, зажали, я пересрался от того, что мы все, не я, а мы все там и останемся. Делаю шаг назад и сползаю по стене на пол, царапая тыльником доспеха нейтрально-бежевую, явно крашенную стену. Еще я устал от смертей. Тебя понял, пробасил сверху Скар и под тихое, повторяющееся от Бура. Ну все, все, пошли, пойдем, в сторону Скара чуть громче в мою. Мы это, у себя будем. Короче, вытолкал бойца куда-то в сторону жилых комплексов, располагавшихся возле тренировочных площадок клонов серии 5000. Что он там понял, когда я сам в этой мешанине разобраться не могу? Да бля, пошло оно все, не трогайте меня нахер, задолбали все. А я просто закрыл ладонями лицо и впервые за много-много лет в обеих жизнях почувствовал, как из глаз потекли горячие, обжигающие кожу, соленые, как воды Манаана, слезы. Денч восстанавливался, плавая в кольта, Забрагдал гонял на пару с нулями и моими парнями молодняк, потешаясь над реакцией старшего поколения серии 5К, кто остался на планете в качестве помощников-инструкторов или самих инструкторов, прошедших ускоренный курс вливания войны внутривенно и вернувшихся в расположение. Я тупо валялся в комнатушке и бездельничал. А поскольку человек военный бездельничать не может по определению, ибо это приводит к деградации этого самого человека и, как следствие, полной небоеспособности, то я бездельничал с пользой. Я искал себе домик где-нибудь на краю галактики, попутно придумывая отчет о прошедшей миссии. В принципе, то, что нас сразу не вызвали на ковер, следствие выторгованной ранее практически полной свободы действий в случае срыва миссии. А вот как относиться к нашей тихой разведке, еще не понял. Ощущения и память смазались, но то, что нас там ждали, и я имею в виду республиканские войска или группу разведки, факт. Причем подставной миссия была с самого начала, Но высадка началась не с нас. Мы отправили только подтверждение аналитикам, дескать, да, вооружение есть, производится, запрещенные эксперименты с генетическим материалом без высокого дозволения Сената имеют место, лояльность КНС с наличием войск по прибытию подтверждена. Но уже после того, как нас обнаружили и почти зажали, а это можно трактовать очень по-разному, и я просто уверен, крючкотвори всякие на этот счет найдутся. Такая вот хреновая казуистика получается, и каким невпихуемым боком это в итоговый, уже развернутый отсчет впихивать, я того тринитродебила гидрохлорид сульфаниламидом в плевральную полость дефлорировал. Не ебу, короче. Арчи, повернувшись с топчина к стоящему на подзарядке астродроиду, говорю, у тебя тайминги наших продвижений есть? Пуить, увивуу, скинь на дыку, что есть, а чего нет, так я потом придумаю. Астромех пиликнул подтверждающе и опять перешел в режим спячки. Текс, дынчу плавать в банке сколько еще неделю, ибо прооперировали его хоть и аккуратно, но то, что мой сапер не загнулся по дороге, исключительно заслуга силы, ничем другим его состояние даже Фэй объяснить не мог. Скар молчит, на приветствие кивает, но морду держит задумчивую. Бур изображает растерянную невинность, а мне в какой-то момент стало действительно все равно. Перегорел, наверное. Ладно, хватит бездельничать. Пойду, молодежь погоняю. Спустя час, Манан, точное место расположения засекречено. Кучка курсантов рыл на 50 с лишним удобно расположилась в помещении, специально для нашей великой мудрости переоборудованном в обучающий класс. Стою как свадебный генерал перед развернутой схемой дроидов 2 и аккуратненько сжимаю в руке банальную указку, сделанную из его же, второго, телескопической антенны заплечного ранца. Запомните, мнять, детишки, это простое, но безумно качественное правило. Не вижу, не стреляю. Это сохранит вам боезапас и спасет вашу жизнь, поскольку произведя выстрел, вы моментально выдаете свою позицию противнику. Всем все понятно, сэр, разрешите вопрос? Потянул какой-то клон с передних рядов. Разрешаю. Спрашивай. Если я не вижу всего противника целиком, куда мне производить выстрел? Отличный вопрос, боец. Тут есть очевидно хитрожопая деталь. Все слушаем внимательно. Значит так, прицеливание по противнику, находящемуся за укрытием или частично скрытому рельефом местности, мы производим в ту часть, которая гарантирует нам попадание. Проще говоря, если противник выглядывает из-за угла, мы не целимся ему в уязвимые части туловища, или как в данном случае, корпуса. Мы целимся и стреляем туда, куда можем гарантированно попасть. Поэтому если из-за угла, грубо говоря, торчит рука с карабином, полголовы и жопа, мы целимся не в карабин и руку, и уж тем более не в голову, а в задницу противнику, потому что, она что? Правильно, жопа противника, как правило, больше размером, чем голова. Только вот не надо меня спрашивать, как такой натюрморт вам может попасться на глаза в принципе, ибо в боевой обстановке бывает всякое, в том числе, торчащая из-за укрытия голова, рука с оружием и одновременно жопа одного и того же противника. Более того, при попадании в сраку задницы живой силе противника ваша задача по выведению оного из строя будет выполнена по простой и естественной причине. Это, ска, больно. Смешки по классу разнеслись уже довольно явственно. Особенно это касается снайперов и при стрельбе с использованием приборов оптического прицеливания без синхронизации с тактическим шлемом. В вашем случае на дальность от 200 метров, без настрела определенного количества выстрелов при прицеливании в силуэт противника, лихачить и пытаться отстрелить ему голову не нужно. Целимся в туловище, туда же и попадаем. В 90 случаев из 100 результат будет монопенисуарным, сиречь таким же, за исключением видов, у которых попадание в корпус критичным не является, что возвращает нас к простому и тривиальному правилу, надо внимательно, мать вашу пробирку, изучать данные по миру, планете или месту производства силовых действий, а также данные по противнику, если таковые имеются. Как правило, они имеются всегда. Вопросы, сэр, робко потянул руку уже другой клон с заднего ряда. Что делать, если таковых данных нет? Хе, очень хороший вопрос, боец. Если таковых данных нет, это значит, что вы, та самая разведка, которая эти самые данные будет добывать, а там совсем другая подготовка. Хотя это не так, но существенные отличия имеются. К тому же в наше время так, чтобы совсем не было данных по рельефу, населению и ожидаемым трудностям, ну, по крайней мере, в исследованной части галактики, просто не бывает. Данные могут, да и вообще имеют свойство устаревать с пугающей скоростью, но это уже, если вы не мозговитый штабнюк, планирующий операцию, вообще не ваша проблема. Ваша задача в первую очередь не слиться в процессе выполнения боевой задачи, какая бы она ни была, а для того, чтобы не слиться как тупая банта, хотя эти животные в некоторых случаях умнее ваших пустых голов, предназначенных у некоторых только для ношения шлема, вам надо уметь стрелять, а для этого знать, куда и как целиться, и какой эффект в разные части туловища вашего противника попадание производит. Итак, кто мне скажет, что будет, если попадание в данном случае в дроида серии в 2 будет произведено вот в эту часть? Тычу указкой в левый манипулятор с ракетницей, чуть выше места пусковых направляющих. Ну, смелее, варианты, пассажирский транспорт на Корусант, хоть мы и летим с пересадкой в порт Утанаба, что, казалось бы, может быть проще. 4 кресла по 2 напротив друг друга, столик между ними, какие-то напитки, и совсем нескромный ужин из манаанских водорослей и специально выведенного сорта рыб, нехитрые закуски, те, кого я считаю или считал братьями или друзьями, напротив Скар с Буром, а рядом со мной улыбающийся и не сильно пока разработавшийся конечностями, но целый и улыбчивый Денч. Сижу с какой-то ностальгически ироничной улыбкой, потягиваю кофе из стаканчика, смотрю на них и узнаю, и не узнаю одновременно. Бур, механик-ледоруб, ставший и так и оставшийся ответственным за всю медицину сначала в батальоне, а теперь и в отряде. Со времени службы в 102-м стал спокойнее внешне, но гораздо ранимее внутренне. Цепляется за окружение, потому что это тот якорь, который не дает ему слететь с нарезки. Верит, безоговорочно верит, даже если ему это не нравится. Всегда спросит, если что-то непонятно. Вдумчивый, техничный, опытный, но надломленный. Улыбаться чаще стал, такой слегка наивной, искренней улыбкой. Прямо как Денч, наш лютый сапер, слегка сумасшедший на предмет взрывчатки и любых бодобумов, и по-прежнему жуткий рукопашник-ножевик, что его и подводит в столкновении с несколькими противниками одновременно. Стал сдержанней, диковатый блеск легкой сумасшедшенки в глазах при слове «взорвать» сменился остротой и сосредоточенностью. Все так же разительно меняется при получении прямого приказа, но ненадолго. Просто серьезным становится до тошноты. Как Скар, штурмовик-пулеметчик, святой любовью обожающий все скорострельное и крупнокалиберное, из-за невозможности таскать с собой свой персонально под себя доведенный роторник, бесится, честный, но хитрый и держащий все в себе, интроверт на грани достали, тупит редко, но качественно глубже, он один, пожалуй, почти не изменился, треснул, но не изменился, и обидно до жути, ведь именно его наивную, непокоренную веру в добро я и не заметил. Просто пропустил мимо как ничего не значащую деталь, а оказалось, что это составляющий стержень его характера. Отчужденности и напряжения не было, нет, совсем. А вот недосказанность, собирающаяся как ком перед лавиной, появилась. Любой человек меняется всю жизнь, и если в некоторых случаях можно сказать, что с характером рождаются, то опыт чаще всего этот самый характер может заточить под совершенно непредсказуемым углом. Да и я изменился. Как? Не знаю. Первые восторги от технологий, полетов и первые ужасы от организации приказов прошли давно. Но разочарование, что тут все примерно так же, как на моей земле, только побольше масштабом, даже сквозь яркую расписную многообразием краску далекой-далекой галактики просочилось. А еще где-то там есть Заур. Детский инфантилизм, которого я так и не смог принять. В принципе, клоны все такие отчасти, но из своих, я искренне верил, что это безобразие выбил. Еще есть мои практически прямые наследники серии 5000, этих уже около 2 миллионов успели наштамповать. Страшный момент с ними в том, что я их настроение чувствую. Эмпатия, наверное, но только их, и только на Манаане. Больше я с ними пока нигде особо не пересекался, но и это пугает. А еще там где-то есть хитрожопый канцлер Палпатин с командой разумных умников всех возможных мастей, человеки, которые в этой галактике занимают по количеству самую большую процентную нишу, ибо авантюризм натура и скорость, с которой люди тут плодятся, выше только у инсектоидов. А сила великая молчит и не хочет рассказывать одному умному не в меру попаданцу, нахрена я тут оказался, и что ей от меня надо. Отчет итоговый по результату Умбры давно отправлен. Ответ, стандартный, кстати, получен. Летим на ППД, конкретно, на наш щедрый с прикольным названием моего имени. провести то доспехом, получить следующее задание, укомплектоваться оборудованием или живой силой, спуститься в березки отдохнуть и снова в путь, добывать республике нахрен Ситху ненужные победы.